Глава 26. Золотой гость и восставшая Зоя. «Кого там принесли, Че?» — начала мысленно гадать я, но вовремя спохватилась. Козлоногие вряд ли имели какое-то отношение к порталам. Двери в не туда я была склонна рассматривать как явление природы, вроде грозы в чистом поле. Спрятаться негде, остается наблюдать и получать удовольствие. Дверь все еще была приоткрыта на несколько сантиметров, и не более того, как если бы там внутри не нашлось желающего выйти на свет или потенциальный гость счел слишком опасным вторгаться в пространство чужого мира. Я осторожно подошла, встала сбоку так, чтобы при резком неожиданном открытии не заработать створкой по лбу, и аккуратно постучала костяшками пальцев. «Тук-тук, кто в гости пришел?» В ответ в кладовке что-то резко прошуршало, стихло, а потом оглушительно чихнуло. Да, похоже, кое-кому, не будем показывать пальцем на безответственную хозяйку квартиры, стоит вымыть пол в помещении, пока никто из визитеров не заработал аллергию на грязь. Слишком я увлеклась происходящим и забыла об элементарной гигиене. «Эй, я могу включить свет и войти?» На всякий случай задала я еще один вопрос и, так и не дождавшись ответа, сделала все, о чем предупредительно декларировала. Остановилась, правда, прямо на пороге кладовой, впечатленная обликом очередного гостя. Кажется, это был все-таки гость, а не гостья. Высокий, едва достающий до моего пояса, но скорее жилистый, чем ширококосный тип с совершенно лысой, коричневато-желтоватой головой и потрясающими ушами-локаторами, мастер Йода отдыхает, торчащими в стороны. Он настороженно ощурил желтые глаза, маленький нос с вывороченными ноздрями непрерывно шевелился, словно создание обнюхивало помещение столь же интенсивно, как и оглядывало. Руки с короткими ногтями-когтями сжимали то ли боевой топор, то ли секиру. В общем, нечто, с чем воюют, а не ходят в лес под дрова. Кожаная туника и штаны типа леггинсы, все черное, были единственной одеждой гостя, зато клепанный широкий пояс, тоже кожаный, был оснащен огромным количеством всякого рода предметов, мешочков различной конфигурации и пустых ременных петель для пополнения коллекции. Обувь на ногах отсутствовала в принципе. Хоббитской шерсти, впрочем, я проверила, на них не наблюдалось. В достаточном мере ороговевшая кожа служила хозяину понадежнее иных сапог. Странное существо не походило ни на одно известное по фэнтезийной коллекции, так что как именно строить с ним разговор и чего ждать, я понятия не имела, а потому начала плясать от печки, то есть представилась. «Добрый день». «Я Геля, хозяйка квартиры, где вы оказались». Поздоровалась я первой, потому что клиент начинать разговор не собирался. «Ну, хотя бы с топориком и боевым кличем на меня не кидался, и то хорошо. Желаете остаться в кладовке или пройдете в другое помещение, попросторнее?» «У меня нет золота». Вместо ответа с горькой мрачной безнадежностью простонал мелкий и как-то болезненно прищурился. На безбровом лице это смотрелось почти зловеще. Смотрелось бы, кабы не миниатюрные размеры гостя. Понимаю, что габариты принципиального значения не имеют и не должны иметь, но подсознанию не прикажешь, а иначе смотрели бы мы с детским увлечением как комедию, фильмы «Зубастики» или «Гремлины». Проклятые предубеждения. Несмотря на грозное оружие в руках желтенького, испугаться я его не смогла, скорее пожалела. Бедолага оказался неизвестно где, не знает, как вернуться, я к нему с дурацкими вопросами, а его вопрос о золоте заботит. Интересно, зачем ему так жизненно необходимо золото, и много ли надо? Может, он его ест, как витамины? Пока я раздумывала, вид у гостя стал еще более скорбным, а уши прижались к голове и поникли. «Ну точно», — огорчила своим молчанием. «У меня есть немного», — Поспешила я ответить, мысленно вороша шкатулку с бижутерией и припоминая даренный когда-то неизвестно кем и заброшенный, как был в пакетике, зодиакальный значок грубой штамповки. «А очень нужно. Если да, принесу». Желтенький вытаращил глаза, они у него закраснелись по ободку и закашлялся. «Нужно», — решила я. Протараторила. «Подожди чуть-чуть, я быстро». И метнулась в комнату. Вывалив содержимое шкатулки на диван, отыскала пакетик, сжала в кулаке и, теряя тапки, примчалась назад, едва успев затормозить у кладовой. «Вот, бери». Кашлять желтенький перестал. Зато глаза у него, похоже, увеличились в размерах еще вдвое. «Неужели я опоздала? Только трупа мне не хватало. Опять». «Уф, слава богу. Падать и содрогаться в конвульсиях гость передумал». Он аккуратно подвесил временную петельку топорик и взял с протянутой ладони кулончик. Поднеся его к носу, с силой втянул воздух. «Ого! Я знала многое о драгоценных металлах и их значении для людей, но что их можно нюхать как табачок?» Такого точно не бывало. Надышавшись золотом, желтенький взглянул на меня со странным выражением лица. У человека я бы охарактеризовала такое, как полное обалдение. Но у гостя? Кто ж его разберет? Мелкий вкрадчиво спросил. «Золото, ты зачем мне его дала?» «Потому что ты просил?» Попробовала сыграть в угадайку я, пустив в ход самый логичный и простой вариант. А маленький ушастик захохотал. То есть это мне показалось, что он именно засмеялся. Взвизги, хрюканье, всхрапывание каскадом обрушились на мои барабанные перепонки. Мелкий не устоял на ногах, но сполз по стене на пол кладовки, где и продолжил концерт. Все это длилось несколько минут. Я даже успела сходить на кухню и принести воды и подумать, обливать ли гостя сверху, попытаться залить внутрь или просто подождать, пока само пройдет. Все-таки я рассчитывала, что он просто смеется. И тогда лучше всего действительно подождать с действиями и дать истерике утихнуть естественным путем. Хохот оборвался неожиданно резко. Желтенький встал на ноги, диким взглядом смерил воду в протянутом стакане, принюхался и принял ее. Пил жадно и вылокал все, потом, утерев мокрый губастый рот, хрипло спросил: «Ты знала о пророчестве Снаргнархака?» «Я вообще о пророчествах немного знаю. Кроме Ванги и Нострадамуса, больше, наверное, ничего. А о каком-то Схар чего-то там вообще никогда не слышала. Может быть, мой куратор или Конрад подскажут? Если хочешь, я скажу, спрошу». «Нет, стой. Неважно». Мелкий растянул губы в улыбке. Опустившись на одно колено, вывернул вторую ногу пяткой наружу, потом присовокупил к ней вторую конечность, завязавшись в компактный узелок а-ля «Безумный рог». «Род Харанинов свободен от древнего проклятия. Тобой дарована эта свобода». «Не понимаю», — честно призналась я, не зная, как попросить перевод. Мелкий секироносец подхватил свое оружие, прижал к груди, как любимую игрушку, и поведал: «Ты выполнила древнее условие снятия проклятия». «А о чем было проклятие и какое такое условие исполнено? Можно спросить или о таком нельзя спрашивать?» «Предложивший в дар, не спросивший платы обычной, снимет проклятие с рода, наложенного серым путником, возвратит свободу творения без принуждения всем Харанинам», — объявил довольный Мелкий Йог. «Дело ясное, что дело темное», — пожала я плечами, по-прежнему не соображая, как все-таки добиться от гостя конкретики. Но тут более насущное желание из области чисто физиологии перекрыла жажду познания. Я извинилась, предложила гостю располагаться на кухонном диванчике и ненадолго удалилась в комнату задумчивости. Пока там сидела, ничего особенно ценного в голову так и не пришло. Оставалось только либо вообще не задавать никаких вопросов. Сняла какое-то проклятие и сняла, Или идти долгим путем игры в вопросы и ответы, следуя прихотливой логике сознания иной расы. Так и не выбрав самый лучший вариант, я вышла из комнаты и ойкнула. Дверь в кладовку была распахнута, а я точно помню, что прикрывала ее перед тем, как усадить гостя и отлучиться. В нее как раз заглядывал желтенький гражданин с непроизносимым названием. Значит, ничего опасного гость за порогом не видел. Я еще не успела поведать клиенту о закономерностях открытия порталов, но теперь-то ему осталось сразу постигнуть их на практике. Раз открылась дверь, значит, ушастику пора в путь дорогу. Вот и решилась дилемма о загадочном пророчестве третьим способом. Спрашивать уже некогда. Желтенький улыбнулся мне, показав острые зубки. Во всяком случае, я надеялась, что улыбнулся, а не предупредительно оскалился. Дескать, я вооружен и очень опасен. К счастью, версия улыбки подтвердилась. Гость торжественно провозгласил. «Пусть боги будут милостивы к тебе, благая. Род мой отныне и навечно в долгу пред тобой и потомками твоими. Нет той благодарности, нет той платы, что деяние твое равно измерит». «Пожалуйста», — растерянно ответила я, понятия не имея, как вообще положено отвечать в таких случаях, хотя почему-то была почти уверена, что все сказанное желтеньким сейчас можно приравнять к особо почетному «спасибо». Похоже, я снова угадала, потому как ушастик еще раз мне улыбнулся, выхватил из ременной петли топорик, прокрутил его в воздухе и шагнул за порог кладовой. Я быстренько устремилась следом. Разумеется, предупрежденная ЛСД, сигать за гостем туда, куда открылась дорога ему, я не собиралась. Но посмотреть-то никто запретить не мог. Город был вырублен в серых с охристо-желтыми потеками скалах. Террасы, мосты над безднами, ощерившимися клыками скалами, провалы входов, ведущие вглубь гор. Все функционально, но не без толики и изящества. К примеру, ближайший к мосту моего обзора мост изгибался хищным зубастым червем, лишь обозначенным талантливым резчиком в толще скалы с удивительным мастерством. Рука такого же гения или его не менее талантливого собрата оживляла лестницы птицами, драконами, змеями, застывшими в камне, а по краю террас виньеткой вился живой, ярко-оранжевый и багряный плющ. Сородичи ушастика заполняли скальный город. Его появление на верхней из террас прошло бы практически незаметно для занятых бытом созданий, если б желтенький не распахнул рот. Звуков я не слышала, но, по-видимому, орал он громко, потому как народ начал оборачиваться и задирать головы. Мой гость взметнул над головой топорик и что-то еще раз проорал, а потом подошел к какой-то хреновине на верхотуре, напоминающей арку из камня, падшего под властью выветривания, и стукнул по ней кулаком. Камень засиял золотой волной в лучах клонящегося к закату солнца. Все взирающие на пророка в своем отечестве вскинули вверх руки и сели там же, где стояли, в знакомой мне дикой позиции пятки наружу. При этом из распахнутых ртов ушастиков, вероятно, вырвался слаженный крик. Я порадовалась отсутствию звука у изображения. Похоже, что бы там в скалах ни творилось, ничего плохого не происходило. Мордочка у моего гостя была воплощением гордого торжества и нескрываемой радости. И только сейчас приметила, многие из сидящих ушастиков плакали, продолжая кривить длинные рты в счастливых улыбках. Додумать и досмотреть трансляцию загадочного ритуала, золотящего верхние скалы и выбивающего из свидетелей слезу умиления, не удалось. В коридоре раздался голос Конрада. «Лучик, Зоя скоро проснется. Если хотела присутствовать при разговоре, собирайся». «Хотела — не совсем подходящее слово», — вздохнула я. «Но, думаю, мне оно надо». «Ого! Когда это ты успела обзавестись эдакой безделицей?» Удивленно хмыкнул вампир, приостановившись у ниши с телефоном. «Ничего особенного привлечь внимание клыкастого родственничка я там припомнить не могла. Телефон, записная книжка, карандаш и переносная лампа на зажиме — весь скромный ассортимент. А нет, еще я, растяпа, оставила там пустую коробку из-под обуви, что надевала утром на работу. Но ничего уникального в простой картонной коробке не было. Повернувшись к вампиру, щелкнувшему выключателем лампы, я мгновенно осознала, что слово «не было» именно в прошедшем времени как нельзя лучше характеризует ситуацию, потому что теперь там было. Исчезла картонная упаковка из-под обуви с чуть помятой с одного бока крышкой. На смену ей появилась шкатулка, или скорее даже небольшой сундучок из желтого металла. «Золото». Отвечая на мой невысказанный вопрос, подтвердил Конрад и стукнул ногтем по крышке, добиваясь характерного металлического звука. С картоном, даже крашенным в несколько слоев золотой краской, такого эффекта не устроишь. Я пожала плечами. «Не знаю. Вроде бы ничего такого за час с момента нашего расставания случиться не успело». «Гости?» — поискал причину Конрад, выгибая бровь. «Только один», — призналась я, тыкая пальцем в коробку. «Холодная, тяжелая, никуда исчезать не собирается, к метаморфозам склонности не проявляет. Занятный такой лысый ушастик с пророчеством, но он уже ушел». Конрад заинтересовался, и мне пришлось пересказать все, что запомнила со слов Мелкого, и описать его эффектный выход в городе на скалах. Слушатель внимал сосредоточенно, и, пока я говорила, едва заметно хмурил темные брови и тихо прищелкивал пальцами. Едва я замолчала, вампир прищелкнул пальцами особенно звучно и усмехнулся торжествующе. «Ты чего-то понял? Рассказывай!» Теперь пришел мой черед изнывать от любопытства. «К тебе заглянул Харанин», — ответил «да нельзя» довольный вампир, начиная обход квартиры. Он говорил и планомерно обследовал комнаты, причем делал это с таким видом, что становилось ясно. Точно знает, что ищет. Существует довольно распространенная легенда о проклятии серого бога, которому в обличии нищего путника отказали в приюте и пожалели монетки милостыни. «Да, у нас, кажется, тоже такие сказки есть», заметила я, мысленно перебирая фольклорный багаж земли. «Они есть во многих мирах. Суть в проклятии, моя радость. Даром народа Харанинов была, как бы выразились в твоем мире, трансмутация материалов, не только металлов, а и иных элементов в металлы. Проклятие лишило их дара свободно творить. С той поры лишь под принуждением, но никогда для себя не могли они созидать. Ты подарила своему гостю золото, а не потребовала его создать драгоценный металл для себя. Тем самым, судя по последствиям, привела в исполнение древние условия снятия проклятия». «Но я же вообще о проклятии не знала». Почесала я щеку, ступая за вампиром след вслед и гадая, чего это он по комнатам кружит, как собачка, выискивающая самое подходящее место для сна. Похоже, именно незнание и бескорыстие были ключевыми условиями. Довольно заключил Конрад, распахивая дверь в ванную и разражаясь пронзительным свистом. «Лучше бы это была шуба из шиншиллы», — вздохнула я и поскребла ногтем золотую поверхность. «М?» Когда-то в детстве читала, что по цене однофикственно, но шубу можно спрятать в шкаф. Пояснила я, усиленно ломая голову, что делать с бесценной ванной. Вытащить из квартиры такую тяжесть втихую нереально. Демонстрировать друзьям как фальшивку. Ни один не поверит в мою страсть к дешевому китчу. Остается только одно — перекрасить поверх в нейтральный цвет, скажем, в бежевый. Вот ведь Харанин, чтоб ему топорик на ногу вывалился, благодарному негоднику. Эмаль поверх золота нанести — это выход. Но выход тоже не из простых. Не считая многочасовой возни с краской, минимум двое суток нельзя будет ею пользоваться. И вообще, сильно сомневаюсь в уровне своей квалификации, пригодной для столь тонких малярных работ. Если только... Я с надеждой посмотрела на вампира и робко спросила. Конрад, родненький, а ты память стереть человеку можешь или заменить одно воспоминание другим?» «Зачем?» — мгновенно заинтересовался мужчина, впрочем, не подтверждая и не опровергая талантов к ментальному воздействию. «Есть такие специальные люди, их можно вызвать, чтобы покрыть старую ванну свежей эмалью». Начала я обрисовывать ситуацию и насущную необходимость внушения работнику распылителя и наждачки ложных впечатлений о проделанной работе. Вампир рассмеялся. «Ты уникальное создание, Лучик. Не хвастаться богатством, но прятать его. Призанятная логика. Помогу». От сердца отлегло. Коробку-то золотую мы убрали в шкаф и прикрыли сверху старыми мешками. Осталось только закончить осмотр дома и убедиться, что дорогой ушастик не напак, ладно, не наблагодетельствовал в других помещениях. Хорошо еще, что я в момент рассеивания благодеяний по квартире была в туалете, а не в ином помещении. Золотой фаянсовый дрог — это было бы чересчур для моей хрупкой психики, подорванной ежедневным общением с нервным кайстом. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Последний дар Харанина нашелся на кухонной плите. Там, на конфорке, стояла моя любимая сковородка для омлетов и блинов. Бывшая любимая. Золото ни в коей мере не могло заменить замечательного чугуна, ну, если только в искусстве проламывания голов недругом. Мне, как не специалисту, судить было сложно, хотя с точки зрения банальной химии золото значительно тяжелее чугуна. Я послала печальный взгляд Конраду. Тот ответил ехидным предложением. «Сковороду украсить будешь?» «А смысл? Готовить на этой прелести все равно больше нельзя. Отдам куратору, пусть через перекресток сбывает. И вообще, проверит для начала, с чего мы решили, что это ценное золото». Ну, желтенькое и желтенькое, так может, какая-нибудь латунь или вообще неизвестный металл. А если золото, то низкопробное. Геля, такой оттенок имеет только весьма чистое золото. Ласково поправил меня вампир. Понятно. Не стала я продолжать спор со знатоком, повернулась и зацепила взглядом сверток на спинке дивана. Надо же, совсем из головы вылетел подарочек из гробницы. А ведь и там золото было, а я только про кулон вспомнила, который Харанин с собой в город на скалах уволок. Наверное, будет местной реликвией числиться. Может, даже к нему детей водить станут, исторической ценностью станет. Ну и справедливо, ювелирка из захоронения лучника уже успела реликвиями из легенд побыть. Теперь очередь нехитрой безделицы с земли. Кстати, о наследстве вечного лучника и моих планах на него. Вот жизнь пошла, украшение родственнику подарить некогда. Ладно, может, после Зои руки, шея и уши дойдут. Перстни, цепи, броши и колечки нужно мерить папе-брату не спеша и с удовольствием. А если он еще и мне разрешит с примеркой помочь? Ох, развлечемся. Почему-то кайста в золоте я представить никак не могла, если только в строгом чернёном серебре. Да его, небось, еще и не заставишь примерить, не то что носить. Если только связывать. Представила прыгающего на стуле с пеленатого толстым коконом веревок ЛСД и себя, надвигающуюся на жертву с маниакальным блеском в глазах и серебряной цепью наперевес. Хихикнула и отбросила идею. Ну его, нервы дороже. Так что все Конраду и только Конраду. Неведающий о моих коварных планах вампир подхватил сковороду легко, как пластиковую теннисную ракетку, и многозначительно указал мне на выход. «Пошли, передам вещицу кайсту и будем будить вассала». Я натянула домашние капри, футболку, и так со сковородкой наперевес мы явились перед темные очи Ледникова. Очи оценивающие прошлись по сковороде. А Конрад не отказал себе в удовольствии проронить, вручая ему ношу, как переходящий приз соревнования кулинаров. «Золотую ванну мы тащить не стали. Даже для вампира тяжеловато будет. Сам ножками прогуляешься на экскурсию, коли любопытствуешь». «Заимели философский камень и проверили его действие на самых дорогих сердцу предметах?» «Унитаз тоже сверкает?» — процедил ЛСД, принимая модернизированную кухонную утварь. «Вы в своем репертуаре, Гелена Юрьевна». «Вы тоже, любимый куратор, не выходите из роли». В подражании тону Кайста огрызнулась я, приметив, как вздрогнул он от моих слов. «Ага, как самому язвить, так все в порядке вещей, а как Геля зубки показала, так не по вкусу. А философские камни — полный отстой в сравнении с гостями, жаждущими выказать благодарность». Фыркнув, я собралась проследовать к дивану, однако вовремя вспомнила, что мебель занята возлежащей Ковальской и оккупировала кресло подальше от пребывающей в оцепенении вампирши. Кстати, Вадик так и валялся на ковре рядышком. Его в более удобное место никто перекладывать не стал. Ледников замер в качестве декоративной колонны у стены напротив окон. Конрад сел в свободное кресло и вперил взгляд в Зою. Секунд 30 смотрел на нее, а потом прищелкнул пальцами. У вампирши моментально распахнулись глаза. «Сядь», — приказал Конрад. Зоя послушно, как марионетка на невидимых нитях, села. Прямая, как палка, словно спинки дивана. Ни тени мысли на лице не прослеживалось. Однако родственничек мой остался доволен происходящим, приблизился к женщине, уколол ногтем собственную подушечку указательного пальца и мазнул кровью по губам Ковальской. Вампирша раздула ноздри и рефлекторно облизнулась. Вот теперь в ее глазах появилась жизнь, разум и, может быть, душа. Мне не очень верилось в старую легенду об отсутствии этой важной составляющей у вампиров. Кое-кто, может, и в самом деле являлся лишь ходячим трупом и тупой нежитью, но Конрад совершенно точно чувствовал и был способен на сострадание, правда, отнюдь не всегда и не ко всем. Так ведь и у людей подобная избирательность — явление частое. Стоило проверить, что представляет собой Зоя после вампирского апгрейда. Конрад планировал сделать из нее полностью зависящее от себя создание, чтобы без проблем провести допрос. Но планы и реальность не всегда совпадают, во всяком случае у меня. Насчет клыкастого родственника не скажу. Возможно, у него в 99 случаях из 100 как раз наоборот, потому и жив до сих пор. Настороженное выражение чуть побледневшего лица, хороший солярий или отпуск у моря дает приятный загар, не пропадающий от вынужденной смены расы. Я видела и раньше. Страсть при виде ЛСД и ревнивую ярость в собственный адрес тоже встречала. Кажется, она не кинулась ни к одному из нас лишь потому, что не смогла выбрать, чего хочет больше — разодрать горло конкурентки или облизать с ног до головы любовника. А вот когда Зоя, так и не успев разобраться с противоречивыми стремлениями, словно бы против воли, перевела взгляд на своего создателя, о да, это была уже однозначная, абсолютная покорность, вписанная в подкорку крепче, чем хватательный рефлекс у младенца. Она не могла не слушать его, не могла не повиноваться, не могла не смотреть. Горящий взгляд Конрада притягивал ее, как магнит, железную стружку. «Гелена неприкосновенна. Ты будешь отныне защищать ее ценой собственной жизни», — приказал вампир. «Да, создатель», — хрипло согласилась Зоя и покосилась на ЛСД. Тот ответил ей нечитаемым взглядом. Ковальская обхватила себя руками и съежилась на диване, подтянув ноги к груди. Мне почему-то снова стало ее жалко. Жалко отравительницу? Так еще ничего не ясно наверняка. Вдруг она вообще ни при чем. «Ты понимаешь, что произошло?» — начал допрос вампир. «Я почему-то умерла. Далеко уйти не успела. Ты, создатель, вернул меня, сотворив вампиром. Даровал новую жизнь», — глухо ответила Зоя и нервно облизнула острые клычки. «Ты не знаешь, от чего погибла?» — уточнил Конрад, приподняв бровь. Ковальская мотнула головой, уходя в отказ. «Что за белый порошок ты рассматривала сегодня?» попытался непрозрачно намекнуть на очевидное вампир. «Дымок повеления. Достаточно одной щепотки, чтобы заставить вдохнувшего поступать по твоей власти несколько дней», — с готовностью ответила Зоя. На меня она больше не смотрела чисто демонстративно, а вот ЛСД продолжала пожирать взглядом так, что впору было побеспокоиться о режиме питания новоиспечённой бабы Вамп. На леди, при всем возможном уважении, она никак не тянула. «Откуда у тебя порошок?» «Дмитрий, один из моих привратников, получил на днях в дар и продал, дурак, не раздумывая, когда я предложила хорошую цену. Я не стала сдавать в перекресток. «Как собиралась распорядиться?» «Для себя ясное дело. На нем, если не одумается. На ней». «Нехотя, но воля хозяина была сильнее желания утаить секрет», промолвила Ковальская. «С Ватькой вот, паскудой, поделиться пришлось. Не вовремя застукал меня у Федорцова». «Ты успела на ком-то попробовать порошок?» — вскинулся Конрад. «Да, на Федорцове. Он не хотел давать хорошую цену за камешки Георгия», — поморщилась Зоя. «Расскажи подробнее», — велел вампир, так же, как и я, пытаясь получить неполучаемую, в принципе, сумму слагаемых и уяснить, на каком этапе истории волшебный порошок стал смертельным ядом. «Ничего не понимаю». «Не на воздухе же дурман трава окислилась», — пробурчала я, пока вампирша готовилась приступить к рассказу с требуемыми подробностями. «К событчикам я раз в неделю-две мотаюсь, обычно сразу к Федорцову. С ним торговаться проще, больше на ноги и грудь пялится, чем о деле печется. Слюнявый кретин. В тот раз вчера он слишком ладошки тянуть начал куда не надо. Я ему по щеке влепила». Стервец тут же скинул цену ниже плинтуса и с гаденькой улыбочкой предложил мне то место, где больше дадут поискать, коль в перекрестке сервисом недовольна. С Кольцовым я после случая с гранулами дел не имею, поэтому взбесилась настолько, что об осторожности не подумала. Порошок из сумки выхватила, досыпанула ему в харю. Кто ж знал, что в коридоре Ватька своей очереди дожидается и в дверь нос сует. Дурак, но выгоды не упустит. Федорцов-то сразу шелковым стал, тройную цену отвалил, о своих интересах к моим прелестям начисто забыл. Но когда я от него выходила, Бадик меня и прищучил. За молчание, чтобы на штраф за воздействие на сотрудника не налететь, потребовал поделиться порошком. Я ему один пакетик отдала. Знаю, он его использовать на Паниной собирался. Подробностей не спрашивала. Слушала я историю Зоину и думала, что правы писатели. Не меняется ничего в зависимости от антуража и способностей. Все в головах сохраняется в прежнем виде и благополучно произрастает на новой почве. Перекресток не отряд бессеребренников-сподвижников, которые одержимы безвозмездной жаждой исследования волшебных проявлений бытия, перенесенных волей неведомого на почву Земли. Деньги, власть, соперничество, банальная зависть и ревность никуда не делись. В очередной раз покосилась я на ЛСД и вздохнула. Урод, конечно, временами морально законченный, а все равно по чужим рассказам и личным наблюдениям выходит лучший. Характер, конечно, не сахар. Так ведь идеальных людей не бывает. С чего я взяла, что идеальным должен быть Кайст? И вообще, мне до его личных заморочек особого дела быть не должно. Будем поддерживать доброжелательные деловые отношения и точка. А что Ковальская как безумная ревнует, ее проблемы. Теперь уже совершенно точно ее, потому что вредить запретили, а ненавидящие взгляды я как-нибудь переживу. Не собирается же Конрад ее в квартире селить. Допросит и пусть идет по-добру, по-здорову. Надеюсь, сможет. Ей ведь не обязательно будет оставаться рядом с создателем, как прирученному щенку. Очень на это рассчитываю. Никто, кроме Вадика, о порошке не знал? Тем временем продолжил ведение допроса Конрад. Мог знать любой. Поморщившись, вставил Ледников, скрестив руки на груди. Если она додумалась использовать его в офисе на Федорцове, там есть камеры слежения. Зойка надменно фыркнула. Он их вырубает на... технический перерыв, когда я заглядываю. Не дурак же в убыток себя работать. Или он думает, что вырубает. Уловил нужную мысль вампир и призадумался. Остаются другие вопросы, на которые стоило бы поискать ответы. Кто именно узнал о порошке, когда увидел способ его применения? Зачем подменил, как ему это удалось и какие цели при этом преследовал? Была ли история с гелией целью или случайностью? «Многовато будет», — оценила я объем недостаточной и интересующей нас информации. «Разбуди Вадика», — предложил вампиру ЛСД. «Перекрестный допрос ни к чему. Она не может лгать». На всякий случай напомнил Конрад и приказал. «Вставай». Дрыхнувший так, что даже сладкое причмокивание временами слышалось, Вадик мгновенно подорвался на ноги, как лежал прямо за диваном. Пару раз сонно лупнул глазами, вспомнил, с чего все начиналось, и снова, испуганно вжавшись в стену, медленно пополз в сторону, подальше от ЛСД и Конрада, поближе к Зое. «Удачный выбор, если не знать о Ковальской того, что теперь знаем мы, и не присматриваться к Зое сейчас. Вот-вот сейчас, когда она мило облизнулась, принюхиваясь. Наверное, решила, что Вадик вкусно пахнет». «Кому ты говорил о порошке?» Мгновенно пошел в атаку вампир. «Никому!» Светлые волосенки плейбоя замотались, словно собрались устроить игру в салки. «Никому не говорил. Зоя, ну ты скажи им. Как ты поделилась, и так я молчал, как рыба. Я что ж, совсем кретин, чтобы выгоду упускать?» «Ты сразу сказал Ковальской, как собираешься использовать порошок?» — уточнил ЛСД. «Пришлось, иначе б Зоя ни грамма не дала. А как узнала, что дев... про то, что привратницу сманить у Ледникова хочу, так подобрела и полный пакетик отсыпала в обмен на молчание». Вампирша надменно вскинула голову. «Что сделала, то сделала, и раскаиваться ни в чем не собираюсь». «Значит, вас подслушивали в офисе», — подвел итог мой куратор и поморщился. «И там тоже могли подменить порошок». «Да, дело ясное, что дело темное. Кто, что и как могли услышать, мы вряд ли сможем разобраться, не выходя из дома». Мысленно вздохнула я. «Дело о почти банальном отравлении, пусть даже иномирным экзотическим ядом, запутывалось все больше». «Не могли подменить. Мы вещи нигде не оставляли», — огрызнулась Ковальская, оскорбленная подозрениями в вопиющей неосмотрительности. «После Федорцова не задерживались, ни с кем не трепались». «Скажите», — я вмешалась в разговор, — «а пакетики для порошка они откуда? Сами клеили?» «Стандартные», — брезгливо выплюнула ответ Зоя. «Их выдают кураторам для расфасовки смесей. Правила техники безопасности для иномирных сыпучих смесей сложного состава, для камней, для артефактов, для неопределяемых визуально предметов. Сотни дурацких правил и штрафы за их несоблюдение», — рыкнула вампирша. «Ого! Ну надо же! Не думала, что у кураторов все так строго. Думала, прыгай себе по привратникам, сопли подтирай, игрушки из-за дверей собирай, свои проценты к зарплате получай. А бюрократия, оказывается, везде и всюду. Дьявол в деталях. Даже Зою, а она мне почему-то педантшей казалась, довела до белого коленя. Представив, как бедолага ЛСД после работы перепаковывает добычу по пакетикам, скрипя зубами и ногтями вместо того, чтобы просто спасать, я посочувствовала бедолаге». «То есть внешне точно такие пакетики есть в перекрестке в широком ассортименте?» В порядке уточнения заключила я и продолжила. «У вас ведь такие умельцы работают. Неужели втихую в вещах пошарить и подменить одно на другое ни один бы не смог?» Вампирша и Вадик синхронно пожали плечами и сделали вид, что задумались. Конрад покосился на них с нехорошим прищуром, то ли пытать, то ли гипнотизировать собрался, а Ледников продолжал кривиться, как от зубной боли, и поигрывать с золотой сковородкой. Вадик почему-то опасливо косился на коллегу каждый раз, когда предмет поднимался вверх. Вряд ли рассчитывал, что ЛСД ему, не отходя от кассы, половинку отпилит. Скорее уж думал, а не съездит ли ему каст по шее в качестве маленького бонуса за попытку прихватизировать, приворожить и прикончить чужую привратницу. Слишком много всяких «при» выходило. Я бы, наверное, тоже боялась, что съездит.